Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность встречи. Мы в продолжении темы. Только каждый поступай, как ему Бог определил. Как Бог определил. У нас вторая часть, продолжение. Как сегодня уложимся, не знаю, но очень похоже, что у нас будет много частей. Потому что эта тема вопиющая. Все участки предельно должны бодрствовать. Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Боже, помоги. Эта тема будет брать за живое не то слово, потому что она будет касаться все поколения, все века, все одухотворенное, одушевленное творение Божие. Это будет не только от Адама с Евой по сегодняшний день, это будет от, я думаю, как назвать, у Бога есть неприступный свет, от слова, куда приступить невозможно. Но в одни плоти наш Господь сказал интересную фразу: не огорчайте, не обижайте малых сих, потому что, говорит, я вам сказываю, что ангелы их всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Интересный вопрос. Так значит, ангелы их имеют доступ для того, чтобы приступить в непосредственную близость и видеть непосредственное лицо Отца Небесного. Ну, сегодня мы не касаемся этого вопроса, частично касаемся. То есть сегодняшняя тема будет оттуда начинать и по сегодняшний день продолжать. Просто как мы охватим этот материал, это уже другой вопрос. Каждый будет судим по написанному в книгах. Мы в начале собрания сами прочитали. В книгах каких? А сколько их существует? Есть книга жизни. А вот есть сердечные скрижали, тоже книга, да? И вот написано здесь на Писании: я с домом Израиля, с домом Якова заключу новый завет, не такой, которым были отцы их. Они, говорит, не были верны. И тот закон был на каменных скрижалях. А почему не на плотяных? Я, говорит, возьму этого закона, удалю его. Я совмещаю ряд мест Священного Писания, возьму у них или из них сердце каменное и дам им плотяное. У меня вопрос возникает для каждого из нас: а когда нам дается сердце плотяное? На скрижалях сердца когда будут писаться живые письмена? Отсюда вопрос следующий: а что мы сделали с этими письменами? В каком они виде состоянии? Следующий вопрос. Язычник, не имеющий закона ветхозаветних времен, тогда, когда Израиль имел закон ветхозаветних времен, имел закон где? На каменных скрижалях. А почему невозможно было внутри написать? Никогда не задумывались? Потому, чтобы вселиться внутрь, сначала нужно оттуда высвободить, избавиться, выбросить или даже выгнать. Выгоняют одушевленных, выбрасывают недвижимых. Вам не тесно в нас, Павел, апостол говорит во втором послании к Коринфянам, но в ваших сердцах тесно, в равное возмездие, я говорю, как детям, распространитесь. Что такое распространитесь? Растяните вашу внутренность, пошире сделайте. Я не вижу этого. Там говорится: мебель повыбрасывайте, которая вас устраивала до какого-то определенного дня. Дальше: жильцов повыгоняйте, с которыми вы свыклись. То есть получается, живущие в мире окружающем и входящие в церковь, они имеют и мебели вдоволь в себе, хлама всякого, который считается за необходимость и считается за гениальные достижения. А у вас есть такое? А такой хлам нет, а у нас есть, но не то хламом не считает. Думаем, и жильцов. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Парадокс. Все, что в мире, а в церкви. А они, говорят, утопают в различных грехах. О-о! Утонули. Кто? Христианки, христиане. Водимые различными похотями. Так похоть одна повела, потом вторая, потом две вместе, потом три, потом все вместе. Ну, это и в ней, или в нем. А они же христиане. Объясните. Так все, что в мире, или мир уже в них? Да? Вопросы, когда принимали Господа своим Спасителем, освободились от всего? От кое-чего? Работая с народом Божьим на протяжении 35 с лишним лет, постоянно сталкиваешься с одним и тем же вопросом и той же самой проблемой. Недоосвобожденность, недоочищенность, малая закваска, она проквасит так, что будешь в жутком состоянии. В прошлый раз мы с вами касались, у Соломона случилась закваска, порока и лукавства, не в один раз, а в тысячу. Египтянка остается супругой. При мудрости Соломоновой это оправдывается, защищается, объясняется. Потом запрещенные народы, моавитяне, аммонитяне, а потом и все остальные в прибавочку. Итого тысяча женщин. А дальше и капище. А потом, ну ты же, если муж, ты должен вместе со мной пойти. Так кто на кого опирался? Бывший прокаженный Нейман говорит, и вот царь на мою руку обопрется. Так вы думаете, что жены опирались на него, на Соломона, когда он заходил в капище? Конечно. А что он на жен опирался тоже? Тоже, конечно. Как это происходит, скажите, пожалуйста? Письмена. Итак, мы с вами касаемся вопроса, почему невозможно написать на скрижалях сердца? Потому что там скрижали сердца занятые. И когда Бог предлагает выбросить эти письмена, живучие, есть живые, а есть живучие, понимаем, да? Живые письмена – это Божьи письмена, а живучие – это греховные. Такие живучие! Ой-ой-ой-ой-ой! Лишайник – это особое растение. В определенном вопросе оно мне доставляет, я не знаю, какое правильное слово сказать, особый интерес к нему. Когда нету влаги, а он сухой, и вы его берете в руках вот так вот, разминаете, как порошок, и он сыпется. Вы говорите, ну все. Вы берете этого лишайника и топчете ногами. Вы его растираете на земле. Нету его. Он обманывает вас. Как только будет влажность, он моментально начинает работать заново. Хотя вы его в порошок стерли. Это особенное растение, уникальное. Я понимаю, что много уникальных растений в таком роде. Но мы пока вместо такое берем. Поэтому, чтобы нам быть судимыми, сообразно того, что написано в книгах, то один из вопросов ставится – записанность в книге внутри нас. И апостол Павел, когда разбирает это в послании Римлянам, он говорит, язычник, не имея закона, вне обрезания, он поступает законно. Эти мысли, которые у него, а какие мысли у народа Божьего? То обвиняющие, то оправдывающие одна другую показывают, что в нем закон внутри, он сам себе закон. И он определяется, этот язычник, как поступить. Он говорит, тебя не осудит еврей при законе, при обрезании. И то, что он не имеет закона и не имеет обрезания, не вменится ли ему в закон и в обрезание? В христианстве принято понимать, что письмена пишутся на сердце во внутренности человека, когда человек принимает Святого Духа. Может быть. Если пишутся еще очередные, то это точно. Но что впервые, то это неправда. Ну, тогда, когда человек обещает Богу добрую совесть, пишутся письмена. Не исключаю. Но я против всего. Против чего? Я скажу, когда письмена пишутся. Смотря какие. Позвольте. Иисус Христос, Бог во плоти, возлюбил нас с вами. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу. И вот обручение, факт, он совершил, апостол Павел, и говорит, вы теперь обручены единому мужу. А мы говорим, а у нас в сердце любовь к нему не написана. Потому что водного крещения у нас еще не было. Мы Духа Святого еще не приняли. А написано, все сие окружающее, преодолеваем силою возлюбившего нас. Если любишь, то все преодолеешь. И преодолев, теперь ему обещаешь добрую совесть. А это уже другой разговор. Не принято понимать, что принятие Христа своим Спасителем есть обещание, да не обещание, признание Ему во взаимной любви. Не принято в христианстве так понимать, не принято. Так Он свою любовь предлагает нам, отдавая себя в жертву и говоря, я за тебя умер. Я предлагаю тебе мою любовь. На любовь отвечают взаимностью. Если отвечают взаимностью, значит, на скрижалях сердца пошло проявление уже записанных чувств. Думаем хорошо. А вопрос? А язычник, который Бога еще не принял как Бога, а что за письмена у него в сердце? Откуда у него этот закон? Ты не имеешь права иметь этого закона в своем сердце, потому что ты еще не еврей. Ты еврейство не принял, обрезание не принял. Ты закона Моисеева не принял. А дело в том, что ему это, апостол Павел говорит, уже вменится. Потому что он справедливо поступает. И не осудит ли он тебя при нарушении закона и при нарушении обрезания? Тогда или нет? Да. Так по какому закону и когда этот закон нарушается? Где он нарушается? Мы сегодня в продолжении темы. Только каждый поступай, как Бог определил. А кто это каждый? Я сегодня не буду вникать во внутренность ангелов, но я немножко буду касаться этого. Как мы понимаем в свете Священного Писания? Бог дал уставы, морю дал, земному шару дал уставы. Он дал уставы, чтобы на земле произросла растительность. Он насадил сад в Едеме, надо понимать, он дал устав, как эти растения будут расти. Правда? Он дал устав всему, чтобы оно все функционировало и работало. Он дал устав солнцу, луне, звездам, галактикам уставы. Дал, да, нет. Адама с Евой пока нету. А как мы понимаем, а ангелам он устав дал или они роботами были? Думаем хорошо? Думаем. Личность не является роботом, чтобы мы хорошо понимали. Если мы внимательно посмотрим на факт того, что произошло грехопадение одной трети ангелов, то у них грехопадение произошло, ну так, если выразиться такой фразой, произошло после того, когда произошло грехопадение Херувима осеняющего. Думаем хорошо. Пока в нем беззакония не нашлось, он возмутился против Бога, он не согласился с жребием, позвольте так сказать, который Бог определил. Он не согласился с тем определением, как Бог определил. Думаем. Он пошел против и настроил, разложил, испортил одну треть ангелов. На этом не успокаивается, опускается на землю. Мы понимаем о вопросе том, что у ангелов во внутренности был записан закон. Не принято об этом говорить. Думайте. И нарушение этого закона привело к тому, что им теперь имя бесы, демоны и так далее. Но мы не входим в ту область. Мы просто должны рассмотреть вопрос, что нарушение, которое произошло от Адама с Евой или от Евы с Адамом по сегодняшний день, начало этому где? У сатаны. Но сначала он был херувим осеняющий. Следующий вопрос. Мы понимаем, насколько это ответственно и серьезно если мы не поступаем так, как Бог определил нам. Я читаю место Писания 1 Коринфянам, 7 главы, 17 стих. Это в том месте Писания, в котором мы находимся по изучению этой темы. 1 Коринфянам 7, 17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Вот эту фразу к Херувиму осеняющему. Но только здесь говорит Павел. Об этой бы фразе сказать: Павел, но ты же не от себя это говоришь. Ты же повторяешь слова Бога Отца. Мы понимаем, что когда Бог, прежде чем решался вопрос создания, сотворения и рождения, я совокупляю все эти направления по отношению к Адаму, перед этим был совет неба. Я не буду касаться всего совета неба по этому вопросу. Потому что на совете неба решался вопрос. Знаете какой? Мой сын, первенец. В дальнейшем у него будет имя Христос, посланник. Когда он воплотится, у него будет имя Иисус, человеческое имя. И у него будет прозвище, так, если выразиться, сын человеческий. Он является наследником всего, что Отец сотворил. Притом сотворил через своего сына. И на совете неба решался вопрос. Я знаю, что должен быть день бракосочетания. И у моего сына, говорит, будет невеста. Скажите, день рождения невесты где? Невесты нашего Господа Иисуса Христа. Никогда не задумывались? Адам. Невеста Христа – это спасенное человечество. Это те, которые приняли Его любовь. Любовь Бога Отца, любовь Бога Отца излилась нам. В том, что Сын Божий пришел ради меня и тебя и умер на Голгофском кресте. Отдал свою жизнь. Думаем дальше. Вот здесь стоял вопрос закона на совете неба, который решался так немножко, бегло-бегло. И начали касаться этого вопроса детально. Нужно поднять всю Библию, все Священное Писание и только об этом говорить. Несколько часов понадобится, чтобы охватить этот объемный материал. Чтобы мы увидели, что Бог определил нас в числе с Адамом и остальными, понимаете, быть в числе невесты. Думаем. И вот там решался вопрос. Я возвращаюсь. Итак, сейчас будет Адам. Что будет? Ну, из праха будут делать его тело. Ну, правда же, из праха. Бог говорит, сотворим множественное число мы, но не я. Значит, Отец, Сын, Святой Дух. Дальше я пока мест не касаюсь, иначе бывает иногда трудно людям понимать, если не знаем места Священного Писания, мы не в этой теме. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Читаем. Адам, только поступай так, как Бог определил, и как Господь призвал тебя быть подобному по образу и подобию Божьему. Да или нет? Здесь же закон вкладывается. И этот закон куда вкладывается, скажите, пожалуйста? В естество внутреннего человека. Мы понимаем, что, вот сейчас если на Адама посмотреть, когда он встал, Адам, и стал ходить по Эдемскому саду, и Бог поселил его там, чтобы ухаживать и охранять. Мы можем видеть на скрижалях сердца у Адама запись, образ и подобие Божие. Поступай согласно того призвания, в котором Бог призвал тебя. Не принято таких тем, я не слышал за свою бытность. Сегодня надо об этом говорить. Потому что апостол Павел в малых посланиях, да и больших, все время пишет об этом. Поступайте достойно звания. Адам поступает достойно звания. Ева поступает достойно звания. Херувим осеняющий поступает достойно звания. В каком звании ты призван на этот труд, чтобы осенять? Понимаем? Почему мы так касаемся, чтобы мы хорошо поняли? Нарушение нами того, что Бог предписал во внутренности нашей, преследуется законодательством Вселенной на уровне нарушения херувима осеняющего. Когда мы принимали нашего Господа своим Спасителем и говорили, что мы теперь верующие стали, в этих вопросах мы когда-нибудь каялись? За всю мою долгую жизнь работы с наследием Божьим я никогда не слышал, чтобы в этих вопросах люди каялись. Никогда. Не каялись даже те, которые уже члены церкви. Не говоря о тех, которые бы вспоминали, как они вошли в церковь. Мы в прошлой части с вами коснулись бегло одного из моментов. Вот светильник светит, чтобы всем входящим в дом он освещал. Дом же его мы, если дерзновение упования, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Ведь вопрос, знаете, как ставится? Он питает и греет тело свое, которое есть церковь. Здесь говорится о вопросе, что мы являемся его невестой, что мы находимся членами его тела. Вопрос. Или горы вопросов, список этих вопросов. А когда мы принимали его своим спасителем? По-другому. Когда мы принимали его любовь, мы на его любовь ответили взаимностью? Взаимностью любви? И светильник просветил нашу внутренность, и мы можем сказать, я люблю тебя, позвольте, и 100% на 100%. Я, говорит, имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Подожди, ну как ты член церкви? Ну как ты тело Христово? Ну как ты невеста Христова, когда ты оставила первую любовь? Ну как? Да, но книга Откровения говорит, что да, это церковь. Да, он предлагает покаяться, да, это все правда. Все это правда. Но ведь это же нарушение закона. Какого? На скрижалях сердца. Только каждый, поступая так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, чтобы вот это состояние первой любви, а что такое вообще, собственно говоря, первая любовь? Кто его знает? Есть первая, есть вторая, или как, третья, десятая? Апостол Павел говорит, что вы возрастали в любви, да? Или во всяком чувстве возрастали. И чтобы ваша любовь возрастала во всяком чувстве и познании. Это, знаете, духовный такой климат. Какой климат был на земном шаре до согрешения Адама с Евой? Это один вопрос. А до потопа? Ну так, будем говорить, да? Осень? Нет. Зима? Не-не-не-не. Что ты говоришь? Лето жарко? Не-не-не-не. Ну а что? Ну, в расцвете сил весна? Очень похоже. Потому что когда археологам попадаются, ну как сказать, исторические залежи дерева, которые не попорчены, то они обнаруживают, что там не существует годовых колец. А какие кольца там есть, знаете какие? Дневные и ночные. А годовых не существует. Ну, годовыми кольцами называется период зима, лето, зима, лето. Летом активный рост, потому что это лето, а зимой пассивный рост, потому что это зима. И когда вы срез дерева делаете, то вы увидите широкое кольцо, светлое, это лето. Темное, более темное, узкое, это зима. Когда вы считаете белое, или светлое, темное, один год. Следующее светлое, темное, следующий год. Следующее светлое, темное, следующий год, чтобы мы понимали. Это деревья после потопа. Подождите. Скажите, пожалуйста, если дерево во время потопа сохранилось и после потопа продолжило расти, и вы сделаете срез, вы знаете, что вы увидите? Вы сможете посчитать дневные и ночные кольца и не найдете годовых колец лета и зимы. Это будет в центре. И потом вы будете считать, считать, считать, считать, и вдруг вы обнаружите появление широкого светлого и узкого темного. Началась зима и лето. Новый закон пошел. Поэтому, если внимательно смотреть на законы во внутренности нашей, то надо необходимо задуматься о многих-многих вещах. В каком духовном климате мы растем во внутренности нашей? По-другому. Какой духовный климат создан нами? По-другому. Или какой духовный климат мы позволили Богу, чтобы Он создал бы в нас? Это серьезные вещи. Очень серьезные. Поэтому, какие законы должны быть и какие законы стали? Вот по этим законам каждый будет судим, но на суд Церковь Божья не приходит. Мы с вами в начале собрания коснулись этого вопроса. Верующий Сыном Божьего на суд не приходит, но он перешел от смерти в жизнь. Ну, это отдельный разговор. Как мы понимаем вот такое место Писания? Книга Судей. Это последняя глава, 21 стих 25 мы прочитаем. Потом прочитаем 24. Интересно, будем читать. Потом прочитаем 23 и вспомним, что происходило до 23. То есть читаем книгу Судей, последняя глава 21, с последнего стиха 25. В те дни, только ли в те дни, оказывается, не только в дни те, но и в эти даже. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Ну и как звучит? Если Господь Иисус Христос не является царем нашей внутренности, вот оттого мы и делаем то, что нам кажется справедливым. А можно быть членами церкви? Можно говорить, что мы приняли Христа своим Спасителем. Приняли. Ну, кто его знает. Да, что вы говорите? Конечно, мы приняли. Ни в коем случае, мы приняли. Ладно, Спасителя мы приняли. Допустим. А царем? Не принято. А Иисус сказал, вот он пошел принять царство и раздал каждому таланты. Но жители не хотели его. И послали ему вдогонку письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Ты знаешь, какая плоть сильная? Она царствует над нами. Надо мной царствует. Ты знаешь, какая похоть, страсть, удовольствие, какие сильные. Язык какой сильный. Оно царствует. Это первые признаки, что мы не хотим, чтобы наш Господь царствовал в нас. Вопрос по-другому. А его любовь в нас царствует? У нас была такая тема. А теперь по-другому вопрос. А наша любовь к Нему в нас царствует? У Суламиты ее любовь к Нему не царствует. Знаете, как это видно? Царское слово должно быть беспрекословно выполнено, иначе смерть. Вот если у нее, у Суламиты в сердце, внутри, царствует ее любовь по отношению к ее возлюбленному. Значит, она скажет: Суламита, я запрещаю тебе не подчиняться. Впрочем, там об этом даже речи не может быть. Она бы встала, она бы побежала, на крыльях любви бы она к нему бы выскочила. А, ее любовь к ее возлюбленному в ней не царствует. Не принято так говорить. Дело в том, что если в семье не царствует Христос, то разночтение, разнопонимание, разнотолкование. Читаем. В те дни в этой семье не было царя, ни у мужа, ни у жены, ни в них, ни между ними. И каждый из них делал то, что ему казалось справедливым. Если в семье Христос не царствует, а детей больше, нежели два, нежели один, но два. Каждый из них будет делать, что ему кажется справедливым. Ну, Каин и Авель. Ну, правда, да? Каждый делал, что считал справедливым. И справедливость Авеля была подтверждена. Господь, Бог посылает огонь на жертвенник. Жертва принята. Каин возмущается. Но ладно, там было пространное место. Понимаете, они где-то недалеко от Едемского сада. Уже из сада были изгнаны их родители. Адам с Евой. Да, я понимаю. А более узкое место. И каждый из них, кого, сейчас мы узнаем, поступали как считали справедливым. Проявление справедливости, на свой взгляд, проявляется в утробе мамы. Где написано? В книге Бытия. И у мамы там в чреве такая возня была. Такое там творилось, что она сказала: Господи, для чего мне такое, если такое творится? А что там творилось? Четыре ноги, четыре руки, две головы, два тела. Двойняшки. Утробу мамкину не поделили. Что они там делали? Я не знаю. Глаза доставали друг другу? Не могу ответить. Царапали? Не знаю. Кусались? Не могу сказать. Но что борьба была? Ну, конечно же, была. Что-то же было. Ну, что там было? Им утроба была непоместительна? Или они проявляли... Или в них проявлялись чувства? Вот интересно, каждый из них, не так не принято рассуждать, поступал, как ему было справедливо. А почему так? Ну, ладно. Исав, что таким безобразием занимался, ну, понятно, потому что он дальше стал заниматься. А Яков? А у Якова свои безобразия были. Ну, да или нет? Или как мы считаем? Так мамочка потом считала, считаем, в те дни не было в семье Исаака и Ревеки царя. Каждый из них, Исаак и Ревека, делали то, что каждому из них казалось справедливым. Ну так не принято читать, правда, не? Но они же так поступали. Ну да. Исаак любил Исава. А Рахиль... Ой, Ревека. Ревека любила Иакова. И Исаак считал справедливым. Ты вот приготовил мне кушанье, которое я люблю, а иначе моя душа тебя не может благословить. Путь к моему сердцу лежит через... Мы в прошлый раз с вами касались этого вопроса. Получается, через желудок. Ладно. А мама говорит: а я считаю справедливым вот так, я тебе приказываю. Ты должен поступить, как я тебе сказала. Два козленка. Хорошеньких, я сейчас сделаю. Шесть козлят, на руки, на шею. Ведь он же сказал, сын Яков, а если отец меня ощупает? Если он узнает, что это ложь, это же будет проклятие. Мама ему говорит: нету у меня царя Бога в моей внутренности, и я потому делаю, как я считаю справедливым. Пусть проклятие твое будет на мне, а бы дело протолкнуть вперед. Ну да, не? Давайте, давайте. Не принято так рассуждать. Дальше. А что это выльется? То, что, как вы считали справедливым, вы это передадите вашему наследию. Это в ваших глазах так справедливо было. Ладно, шею обложили, руки обложили, шерстью козля. А если он захочет меня поцеловать... По-другому, мама, ведь наши тела-то по-разному пахнут. Папа же точно узнает, потому что он слепой, а у слепых уши очень четко слушают, а обоняние очень тонко работает. И одела в одежду, богатую одежду старшего сына. Все сделала. потому что считала справедливым. Ее справедливость аналогична справедливости ее брата Лавана. Он говорит: так справедливо подсунуть тебе другую жену в жены. Так у нас делается. Ты плоть и кость моя. Ты сделал так, как справедливо считала твоя мамка. А мы с мамкой, с твоей два сапога пара, одного поля ягода. Я тебе, говорит, устрою такую же справедливость. И покатилась. Но ведь эта же справедливость начинается раньше, в кавычках справедливость. А потом эта проблема в 12 колен, и у каждого своя справедливость. Здесь вот книга Судей описывает колено Вениаминова, волк хищный. Ой-ой-ой-ой, что они делали? Колено Вениаминова. Авраам считал справедливым. Скажи, что ты моя сестра! А она считала справедливым. Ой, об этих чувствах уже ничего не говорится. А почитайте внимательно. Я нужна фараону. Какой престиж, какая привилегия, вы представляете? Никто другая не понадобилась фараону, я понадобилась. Бог говорит: ты оставила мужа и детей. Но это же муж мне предложил. Не прячься за его предложение. Понимаем? Ведь когда-то же предложение предложила жена Иова. Похули имя Бога и умри. Ты тверд еще в своей непорочности. А Иов взял и отверг это предложение. Правда, да? А если бы, не дай Бог, Иов взял бы это, сделал. Бог сказал, что бы сказал? Что ты послушался жены своей? Минутку, не спешите. Да, послушался, это один вопрос. Но ты это сделал, потому что ты считал справедливым. Думаем об этом. Только каждый поступает так, как Бог определил. Жена Иова, тебе Бог не определял этого. Иов ее предложение отверг. Авраам, Бог не определил тебе так говорить и советовать твоей жене. Мы никого не судим, мы рассуждаем. Сара, не прикрывайся его предложением. Тебя это устраивало. Эту справедливость ты передашь дальше. У Исаака та же самая проблема. Только его мама, Сара, двум разным царям была нужна. А его жену вместе с ним Бог в Египет не допускает. А почему? Чтоб хуже не случилось. Думайте каждый. Ай, дальше оно пошло. Справедливым считалось у каждого. Так в те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это 25 стих. 24 читаем. В то же время израильтяне разошлись оттуда. Каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. А после чего, знаете, это описывается? Когда колено Вениаминова предложили вывести мужчину и с ним разобраться, как предлагали в Содоме и Гоморре. И из Вениаминового колена тот, который приютил этого человека, поскольку он должен был на улице ночевать, ты не ночуй на улице, давай, говорит, иди ко мне. И он говорит: я, говорит, отдам дочерей своих, что вы хотите от моего гостя? Вопрос не в этом. И потом ее замучили в сексе до смерти. И муж берет ее, режет на куски, и каждое колено посылает по куску ее тела. И говорит, такого в Израиле не было, не видно, не слышно. А в колене Вениамина, от старого до малого, от малого до старого, считали, что это справедливо. Тогда народ Израиля возмутился и решили выбить колено из Вениамина под ноль. И когда они пошли воевать, то получили поражение. А знаете, почему поражение получили? Потому что сами были нечисты на руку. В каких вопросах? Это уже другой разговор. Потом следующее колено, там поражение получает. Следующее. Они возопили. Что делать? Надо было очищаться, освящаться. Они стали очищаться, освящаться. И потом как? Дали Вениамину. От Вениамина осталось 400 человек. И те убежали. И тогда народ Израиля стали в себя приходить. А что? Они посчитали справедливым уничтожать все колено. Всего Вениамина, весь Вениамин. Чтобы зло из Израиля уничтожить. А потом они отдают невест им. Те 400 человек забирают невест, подробностей не касаемся. И вот после этого события все израильтяне уже разошлись, каждый в свой удел, в свое колено. И это следующий и последний стих. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Каждый будет судим по закону справедливости, своей справедливости. Если бы, говорит, мы судили сами себя, то не были бы судимы. А потому, говорит, мы вынуждаем Бога, чтобы Он занимался нами, чтобы помочь нам. По-другому звучит так. Почему это вдруг Бог начинает заниматься нами? Потому что у нас нету царя. Раньше приходили и говорили: Самуил, дай нам царя, который бы судил нас, ходил бы между нами. А тот огорчился и к Богу молился. А Бог говорит: что ты огорчился, что ты, говорит, думаешь, они тебя отвергли, не меняли. Они так со мной, говорит, поступали, минимум, так скажем, с того момента, как я их вывел из Египта. По сегодняшний день. Это уже сколько? Десятилетий, может, столетия, одно другое прошло. Да, они не хотят, чтобы я царствовал. Они хотят царя. Царь будет прикрытием того, в те дни не было царя. И вы что думаете, они царю будут подчиняться? Когда исследуешь книги царств и книги Паралипоменон, диву даешься. Восстает нечестивый царь, и народ становится таким же, и занимается нечестием. Да не становится, а наружу вылазит нечестие, которое сидело в народе. Больше ничего. Встает благочестивый царь, и народ становится благочестивым. Ой, я не знаю, что сказать на это. Становится или благочестием прикрывается? Кто-то становился нечестивым, кто-то становился благочестивым. Но вы знаете, Священное Писание говорит, в дни отступления вот были, говорит, такие из левитов, которые не отступили от чистоты и святости. Значит, оказывается, разложение окружающих на них не подействовало. А если разложение окружающих на нас действует, и мы говорим: нас разложили! Да никто бы нас с вами не разложил, если бы нам не хотелось быть разложенными. А еще, знаете, нас устраивало, что нас разлагали. Нас устраивало, и теперь есть на кого списать. Сара списывает на Авраама. Ревека на Исаака списывает. А Бог у больших пророков говорит: ты в мать свою и в сестер, которые оставили мужей и детей. Отец твой Аморей, мать твоя Хитиянка. Аморей-то Авраам, а Хитиянка Сара. Не надо сваливать. Худые сообщества только могут разложить добрые нравы. Если не было бы сообщества, не было бы разложенности. Просто есть козлы отпущения, на кого можно свалить. Вы знаете, сколько было моментов, когда люди приходили так называемое на покаяние. Я не осуждаю, констатирую факты. Меня жена разложила, меня муж разложил, меня окружающие разложили. Но, неправда. Народ Израиля плакал в своих шатрах. Вот братья наши рассказали, что земля эта обетованная, прекрасная. Но там исполины, там такие города, там такие стены. И у нас все упало, мы не в состоянии идти. Вы нас, Моисей и Арон, привели, чтобы мы погибли, и чтобы дети наши достались врагам нашим. Братья наши, ходившие в землю обетованную, расслабили наши сердца, наши руки. Неправда. Вас устраивало это. А почему ваши уши не были открыты к тому, что 10 человек вас разлагали, вы говорите, а двое из 12 ходящих, Иисус Навин и Халев. Халев Иисус Навин. А почему вы не прислушивались тому, чего говорили эти двое? Знаете почему? Каждый ищет то, что ему хочется. Что ему нравится. Почему? Знаете почему в данном случае? Это был окончательный повод, как развернуться и уйти в Египет. Вот оно основание. Уже основание взятое непосредственно. Вот она, земля обетованная. Ну вот она же, рукой подать. Ай, не, надо развернуться. Только каждый поступай, как Господь определил. Думаем, очень хорошо думаем. Это страшнейшая вещь. Поэтому разложенность, вот это, отсюда-то и происходит. Вот заинтересованность. Чтобы мы понимали. Читаем книгу Бытия. Бог определил Адаму с Евой и Еве с Адамом. Почему я говорю и Еве с Адамом? Потому что надо понимать, что Адам рассказал Еве. Что Бог рассказывал Адаму? И как Бог что определил? На момент искушения Ева одна, без Адама. Или Адам без Евы. Ну и вот Ева. У нее разговор с сатаною через змея. Ева, только поступай так, как Бог определил. Как вот в твоем сердце, на скрижале твоего сердца. Что там написано? Что там написано? Бытия 3 главы, с 1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ну, какое дерево? Ну, посреди рая было два дерева. Жизни и смерти. Или познания зла и добра. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Дальше не читаю. Почему не читаю? Потому что дальше написано: и взяла плодов его и ела. Это потом будем касаться. Что здесь происходит? Ей приходит информация. Она слушает, и у нее начинается бесовское озарение. Бог века сего ослепляет ее ум. И открываются у нее глаза на нечто, которое ее устраивает. Мы видим, что у нее глаза уже открылись, или еще не видим? Принято в христианстве понимать и читать так, что когда они ели, тогда открылись у них глаза, и они увидели наготу. Наготу они увидели, когда они съели. Но глаза на то, что говорил сатана, открылись у нее в процессе разговора. Здесь написано. Еще раз читаю. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Знаете, что он здесь сказал ей? Вот сейчас ты уже вкушаешь то, что я тебе говорю. И когда я тебе это говорю, ты это воспринимаешь, вкушаешь, у тебя открываются по-другому глаза, и ты новыми глазами, иными, ослепленными блеском демонического сияния и этого света, этой похоти, потребности, желания, наслаждения, удовольствия, этими глазами внутренними ты развернешь свои физические глаза. И ты потом сорвешь этого плода, и потом ты будешь есть. Ты повернешься к этому дереву, ты подойдешь к нему, ты протянешь руку, сорвешь и начнешь есть. Все только по одной причине, что Бог века ослепил ум твой. Или просветил бесовским огнем твои внутренние глаза, и в твоих внутренних глазах пошла бесовская заинтересованность. Только каждый поступай, как Господь определил. Когда мы принимали нашего Господа своим Спасителем, мы так говорим. Может быть, не все, но все-таки. Мы тогда говорили: Боже, я была ослеплена, я был ослеплен демоническими этими отблесками ада. И это у меня был тот закон. На скрижалях моего естества. И после того закона все мои действия шли по моей заинтересованности, выгодности. И когда мы приходим и принимаем Христа, и от этого закона демонического мы не освободились полностью во всех вопросах, этот закон нас будет преследовать. И потом, сколько нам не убеждай, это получается, как на каменных скрижалях: пиши нам закон, а у нас внутри совершенно другое. Вот что творится. Принимаем Христа своим Спасителем и на взаимность любви не отвечаем. Никак не можем. Покаяться не хотим до конца. Сколько было моментов. Я говорю: а в этих вопросах было? А в этих? Брат Сергей, ты знаешь, я никогда не собирался в этих вопросах каяться. А я не хотел каяться. Разные случаи, разные моменты жизни. Почему? Потому что меня это устраивало. Как я, говорит, без этого могу остаться? Как я без этого могу жить, вращаться? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. О, она совершенно по-другому смотрит на него. И вожделенно. Вожделение? Оу, знаешь, что такое вожделение? Это сильное желание. Фактически похоть. Вожделенно, обещающие такие горизонты, там заработало воображение, что это будет. Многие моменты в жизни человек оставляет как три точки в себе. Ну, что-то там будет, что-то откроется. Ну, когда туда, когда ему подойду, это дело покажет. Но пока есть вот эти чувства, они такие сильные, вожделения. Вожделение – это желание. Мы с вами давно-давно исследовали слово «вожделение». Земля вожделенная, это земля обетованная, очень сильно желанная. То есть слово «вожделенность» иногда обозначает положительное направление. Но в основном остальной процент из 100% вожделение – это влечение, ожидаемое осуществление. Вы знаете, что такое есть вера? Подтверждение того, что не видим. Уверенность в том, на что, как сказать, в том, чего не видим, подтверждение того, ну чего, ну, ожидаем, или как сказать. Мы приближаем это вожделенно. И вот грехи становятся вожделенны. Попробуйте, докажите что-нибудь. Но тогда их надо сделать святыми. Убедить самих себя, что это в порядке вещей. И потом апостол Павел будет писать послание: слушайте, да только поступайте, как Бог вам определил. Но если бы они были бы честными, мне сказали: Павел, не надо убеждать, не получится. Не сможем поступать, как Бог определил нам. Потому что у нас есть вот письмена ослепленности, заинтересованности, выгоды, наслаждения. Хочется, нравится. Вы знаете, я просто был удивлен неоднократно таким моментом во взаимоотношениях с наследием Господним. Невозможно, говорит, служить двум господам. Да, я говорю, правда, так написано. Я говорю, а как дальше написано? Потому что одного будете любить, другого ненавидеть. Ну, слово «ненавидеть» говорит конкретно «ненавидеть». Значит, из 100% это звучит так. Одного на 100% любить, а другого ни на 1% не любить. Тире, то есть ненавидеть. Так, да? Я говорю, а вторая часть этой фразы не читали никогда? Или одному будет усердствовать? Что такое усердствовать? Это 100% или нет? Не, это не 100%. Это насколько-то меньше, чем 100. Это нет, не 100. А о другом не родить. Для меня звучит не родить, ну, делать одолжение, ну, чтобы отцепился. Ну, ладно, ну, сколько-то, ну, чуть-чуть, понимаете? Для отвода глаз. Частично. Не может такого быть. Да, такое, такое, именно такое. Кто в таких вопросах каялся? Я практически не встречал. Читаем более конкретную фразу. Евангелие от Иоанна – это разговор нашего Господа с Никодимом или Никодима с Господом. И вот в этом диалоге в ночное время здесь интересная фраза. Иоанна, 3 глава. Ну, прочитаем с 16, но наше внимание только 19. Просто чтобы видеть события. Впрочем, даже 14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, то есть Сына Божьего, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, вот этот стих нам нужен, что свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму как, насколько? Я специально задаю этот вопрос, потому что его читают, как кто заинтересован. Заново. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Значит, тьму возлюбили более, а свет возлюбили... Так не возлюбили или возлюбили? Если говорится более, значит, что-то другое должны любить менее. Мы понимаем или нет? Вот если говорится черное, значит, против него должно быть белое. Если говорится горькое, против него должно лежать сладкое. Если говорится зло, против него должно лежать добро. Если говорится ночь, против ночи должен лежать день. Если говорится закат солнца, значит, против него должен стоять восход солнца. Ну, тогда нет. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Дальше пока не читаю. Так со светом что они сделали? Возненавидели? Нет. Они любят его. Насколько? Для отвода глаз, для успокоения собственной совести. Для того, чтобы себе доказать и другим доказать, что они поступают по свету. Кусочком света хотят прикрыть глыбу тьмы. Так, теперь о чувствах. Хорошо? Читаем. Но люди любят и тьму, и свет в этом стихе. Ну так, да? Только свет любят менее, а тьму любят более. Никодим, ну ты задай Господу вопрос. Скажи ему так. Господи, о каких людях ты говоришь? О евреях или о язычниках? Господи, ты о ком говоришь? О начальствующих в Израиле или о народе? Ну давайте, давайте, рассуждайте. О ком ты говоришь? тут-то ужас и заключается. Здесь говорится о народе Израиля. И в свое время в одней плоти нашего Господа задали вопрос. Господи, неужели мало спасающихся? А с чего бы это у вас такой вопрос возник? Слушайте. Ну как, ты такие вещи сказал, что ты поставил нас под неуверенность в нашем спасении. Ты что, хочешь сказать, что и мы, в том числе, что мы можем не спастись? Знаете, как звучит? Верно видите. Да ты что, решил поколебать нашу уверенность в спасении? Да ведь мы же дети Авраама, да мы же посажены на небесах. Да ведь вот богача недавно, говорит, похоронили, ведь ему же сопровождали. Ну, если тогда пели такие песнопения, встретимся ли мы с тобою на чудную рекою, да, мы встретимся. Но многие с ним встретятся, его братья точно с ним встретятся. Правда, да? Потом богач сказал, да, правильную песню пели, они тоже идут сюда, встретятся тоже со мною здесь. Надо, говорит, чтобы Лазарь воскрес, чтобы они, говорит, сюда не пришли. А Иисус языком Авраама говорит, никуда не денутся, они сюда придут прямым ходом. Потому что Бог определил поступать им справедливо, они не хотят. А Бог решил послать для справедливости Моисея и пророков. У них есть Моисей и пророк, пускай слушают. А если Моисея не слушают и пророков не слушают, ну тогда, говорит, их путь прямым ходом сюда. Для них Слово Божье не авторитет. И для них воля Божья не царь. Для них любовь Бога Отца, что Он возлюбил весь мир и отдал Сына Своего, и любовь Сына за каждого из нас на сегодняшний день не в авторитете, а за иные языки прячемся, за стаж прячемся. А Он говорит, ну вы понимаете, вот это место Писания прочитать бы не к Никодиму, а каждому из нас. И прочитать не в евреях сидеть там, в Палестине, понимаете, среди народа Израиля, а сегодня, вот христианство сегодняшнее. Или вы считаете, что это неправильно? Давайте на сегодняшний манер читаю. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Но христианство более возлюбило тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий из христиан злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, но прикрыты христианством. Не принято. Да нет, принято. Апостол Павел, а почему ты об этом говоришь? Он говорит, да, я, говорит, так стал говорить, что, говорит, говоря вам правду, сделался для вас врагом. А какую ты правду говорил? Обыкновенную. Еще раз читаем 1 Коринфянам 7:17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. Павел, что ты хочешь сказать? Там ведь мы же члены церкви, мы Христа приняли своим Спасителем. Водное крещение, обещание Богу добрая совесть. Действие благодати. Пророчество, видение, откровение. Но ты же начинаешь нам писать первую главу послания, говоришь, у вас нету недостатка ни в каком даровании. И что ты хочешь сказать? Что мы не поступаем, как хочет Господь, как Он нам определил? Мы с вами касались, а седьмая церковь книги Откровений, разве так Бог определил? А разве так Бог определил для Херувима осеняющего и для одной трети ангелов, которые не сохранили своего достоинства? Что они сделали? Что они сделали? И ангелов, не сохранивших своего достоинства, пишет Иуда. И оставивших свое жилище. Их не выгнали, не выселили, и их волоком не потащили. Оставили они сами персонально. Вопрос по-другому. Почему 2/3 ангелов не разложились, так как 1/3? Что, сатана не успел их разложить? Руки не дошли? Или они места не дали? Думайте. Хорошо, думайте. Исследуя эти места Писания, я прихожу к выводу. Знаете, какому? Не успел до них добраться, чтобы им сказать, а получил от них отпор. Жена его получила отпор. А жена Авраама не дала отпора своему мужу. Он мне сказал идти к фараону. А, тебе это устраивало? Я многие вещи говорить, может быть, с кафедры не буду, с чем приходилось сталкиваться. По согласию между мужем и женой он предлагал ей отправиться за какими-то делами серьезными. И она на это согласилась. Это не единичный случай. А почему ты на это пошла? Ну, муж так захотел. Значит, ты разложенная внутри, тебе это устраивало. И он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Если бы в Саре и в Ревеке было бы вот такое помазание, присутствовало, то как каждая поступает, как Бог определил по справедливости. Вот как Иов сказал своей жене, ты говоришь, как одна из безумных. Сара бы посмотрела на Авраама и сказала, Авраам, ты же еврей. Ты предлагаешь, как один из безумных. Она дважды исполняет его волю. Ну и как? Только каждый поступай, как Господь определил. Господи, ну я при чем? Это Авраам. Вот видишь, какой Авраам. Ну. Иов отпор дал. Ну-ка, давайте, думайте. Хорошенько думаем. 2/3 ангелов отпор дали, а 1/3 нет. Худые сообщества нас развратили. А почему не развратились 2/3 ангелов? Потому что сообщества не было, худого не было. Дистанция была поставлена. Я так смотрю, как Иов сказал, ты говоришь, как одна из безумных, я что-то могу так точно сказать. 2/3 ангелов то же самое могли сказать, понимаете, херувимом осеняющим. Ты говоришь, как один из безумных. Как, я херувим осеняющий, ты что? Ну, давайте, рассуждайте. Вопрос на засыпку. И неудивительно. Апостол Павел очень сильно во втором послании Коринфянам, насколько я помню, пишет. Если сам сатана принимает вид служителя ангела света, то ничего удивительного, что служителя его принимают вид служителей правды. Ну так написано, да? Вопрос на засыпку. Мы служителя и служительницы Нового Завета или служителя и служительницы? Ну-ка, давайте. Ну? Иов служитель Нового Завета, а его жена исполнительница воли дьявола. Там настолько это четко видно. Потому что Бог, когда говорит во втором разговоре с сатаной, он говорит, вот ты видишь, что он, Иов, до сих пор остается непорочным. Верным остается. Непорочности своей. Опа! Дьявол моментально эту фразу вкладывает в жену Иова. Она подходит и говорит, ты тверд еще в своей непорочности. Понимаем, что получилось? Дьявол услышал эту фразу у Господа, моментально ее обработал. А мы не видим, что жена Иова принимала вид служительницы правды. Но служительницей кого она была? Бога или дьявола? Вот видите, как это звучит? Вот здесь вот я читаю. Коринфянам. Только каждый, если не будет поступать так, как Бог ему определил, никогда не будет служителем Нового Завета. Будет иметь вид служителя правды. Но дьявол в этом человеке производит свои хотения и действия по своему демоническому изволению. Ослепляет ум, как у седьмой церкви книги Откровения. Они уверены, как у Евы ослепил ум. И не видя этого дерева, не сорвав еще этого запретного плода и не вкусивши, она в воображении уже все видит, вожделенно. Знаете, что такое вожделенно? Она так далеко ушла в своих видениях и пониманиях. И она настолько вошла во вкусы этих вкусных грехов, но покамест не до конца разлагающих. Хорошо думаем. Чтобы не спугнуть ее, он ей показал все, знаете, как красиво. И затронулись ее чувства. В прошлой теме мы с вами касались. У прозрения две ступени. Ты наг, нищ, слеп. Помните? Седьмая церковь книги Откровения. Советую тебе купить. Но я не вижу себя таким, как я у тебя куплю. Если в тебе происходит внутреннее прозрение, ты соглашаешься с тем, что говорит тебе Господь, то ты купишь. Значит, у тебя начинается внутреннее прозрение, так если выразимся, и ты понимаешь, что ты слеп. Покупаешь мазь, этой мазью мажешь глаза и подтверждаешь, да, действительно, я был слеп. А теперь эта же формула, дьявол ее перевернул и вложил в Еву. Понимаешь, что он сделал? Он открыл ей глаза и вложил в нее новое законодательство. И она, принимая вот эти письмена на скрижалях своего сердца, вычеркивает, уничтожает, разбивает скрижали Богом данные, и вы ее не поймаете. Вы не подкрадетесь к ней. Вы не сможете ее поймать на том, чтобы сказать, что она уже разложенная. Мы понимаем, что Ева уже была разложенная до того, как она взяла и подошла к этому дереву. Если бы нам посмотреть в ее лицо, в ее глаза, только чтобы она нас не видела, с какими воображениями, чувствами, вожделений всевозможных, разрешенных, красиво преподнесенных, не показывающего разложения греховности, а преподающего чистоту и святость. И она с этим вожделением говорит, вожделенно. И она смотрит и идет туда. Почитайте внимательно это местописание, увидьте. Только каждый поступает, но Бог вега ослепил ум ее. А мы в прошлый раз с вами касались ослепления ума в христианстве. Ослепленный ум. А с чего бы ради это? Ослепленность ума, отделать нечего, не происходит. Но в ослепленности ума никто практически никогда не каялся, принимая Господа. И не каялся на протяжении христианской жизни. И когда говоришь о вопросах, ну почему ты это сделал, почему ты это сделала? Оправдание, объяснение, сколько хотите, сколько угодно. Умы ослепленные. По-другому скажу, сколько людей приходило на покаяние, так называемое, с ослепленными умами? Что ты говоришь? Да, они думали, что они приходили на покаяние. Они были героями и героинями грехов. И когда они рассказывали о своих похождениях, они восхищались. У них лица озарялись, у них глаза блестели бесовским огнем. И они так говорили о своих похождениях греховных, греховоднических. Я говорю, что ты делаешь? Ты похваляешься своими похождениями? Или ты каешься, отрекаешься и хочешь освободиться? Я говорю, хочу освободиться. Язык говорит одно. А лицо сияет в наслаждениях воспоминаний этих похождений. Я говорю, покаяния нету, не надо лгать. Чтобы не желание освободиться, не надо лгать. Для какой цели тебе нужно это исповедание и покаяние? В большинстве случаев это было для отвода глаз, для самоуспокоения, для самоубаюкивания, для того, чтобы кому-то сказать, а я была на покаянии, на исповедании. В большинстве случаев потому, что грехи уже стали выходить настолько, что они стали позорить человека. И человек теперь от этих грехов освобождается, только чтобы не затронули внутренность. Вот что творится. Апостол Павел, но ты же написал в первой главе. У вас нет недостатка ни в каком даровании. Чего ж ты пишешь? Только каждый поступай, как Господь определил. Интересно, чтобы он сегодня говорил к нам, к нашему собранию, каждому из нас. Ну, дай Господь, чтобы он не говорил таких слов. Но нам нужно это читать. Мы идем по порядку места Священного Писания. И Бог будет раскрывать еще дальше. Потому что если внимательно смотреть все случаи из жизни, которые описаны на странице Священного Писания, сплошь и рядом именно только это и говорится. Когда читаешь евангелистов, с трех евангелистов вместе, так вот, до одного если взять. Что наш Господь сделал? Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И все, что он делал, он проповедовал, избавлял, изгонял. Невозможно изгнать беса, если у человека нет желания и покаяния, и освобождения. Невозможно, вы его не изгоните. Потому что бес будет говорить, что ты меня гонишь? А я нравлюсь, во мне нуждаются. Что ты меня гонишь? С меня пенсию имеют, с меня удовольствие имеют. Что ты хочешь? Вы не выгоните дьявола. Потому что он говорит, а меня хотят? Что ты говорит, от меня хочешь? Думай. И поэтому, если исследовать все места Священного Писания по четырем евангелистам, что сделал наш Господь, то он освобождал людей от последствий греха. А у кого, до какой степени эти последствия доходили? Больше ничего. По-другому это звучит так. Потому что каждый поступал, как ему казалось справедливым, потому что царя у них не было. Царя где? Ну как сегодняшнее христианство поступает, как кому угодно? Объясните, пожалуйста. Если мы говорим, что Господь царствует, да не царствует он. Не царствует. Потому что ему не дают места, чтобы он царствовал. Разное мнение, разное чтение, разное понимание, разное толкование, разнохождение. На сегодняшний день та же самая картина. Каждый поступает, как ему угодно. Даже когда апостолы разбирали вопрос, как же надо поступать с язычниками, то там долгие были братские съезды. Знаем, да? По долгом рассуждении. Позвольте, а зачем долгое рассуждение, если все одного мнения? Никогда не задумывались? Оказывается, у каждого, практически у большинства, собственные свои мнения, и каждый свои мнения отстаивает местами Священного Писания. А те двое хотели огня с неба свести, местами Писания отстаивали свое мнение. Петр отстаивал свое мнение, Господи, не ходи в Иерусалим. Хоть там движимые были демонической силой, хоть здесь. Ну да, нет? Долгие рассуждения по одному вопросу, пока люди не могут прийти к общему мнению, говорит о том, что люди во мнениях расходятся, потому что у каждого царкует свой царек. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Сколько в семьях есть расхождения у мужей и жен? А почему? Каждый поступает как справедливо в его глазах. Не для понимания, а огорчения, натяжка взаимоотношений. Наши просто стрелки далеко уже убежали. Нам надо много еще рассмотреть. И места Священного Писания, и факты жизни, согласно хотя бы минимум стране Священного Писания. И там увидеть самих себя. Как мы дальше поступать будем? А? А почему мы не всегда принимаем волю Божью? Потому что мы с Ним расходимся во мнениях. Вот Он говорит, я никогда ничего не делаю, если не увижу Отца Творящего. А мы что делаем? Ведь зачастую-то мы видим Творящего, кто его знает, какого Отца. Как какого Отца? Иисус говорит, Отец ваш, дьявол. Ты кому сказал? Мы одного Отца имеем, Авраама. Он говорит, нет, если бы отец Авраам был вашим отцом, то вы бы делали те же самые дела, а с другой стороны, вы бы меня любили. Понимаем? Раз они не могли любить Иисуса Христа, значит, они прямо исполнители отца своего дьявола. Парадокс. Как это происходит? Это деградация, перерождение? Да, есть такое. А какой процент недоочищенности, скажите, пожалуйста? Почему Симон Волф принес деньги? Дайте мне эту власть, на кого я возложу руки, чтобы он принимал Духа Святого. Потому что он имел свой закон во внутренности своей. И с этим законом он прошмыгнул. Я так смотрю, Иоанн бы Креститель его бы не допустил. Он бы сказал, порождение ехиднина, кто тебе внушил бежать от будущего гнева? Сотвори плод достойного покаяния. И не говори, что ты теперь вот идешь за Господом. Не говори, Симон Волк, не надо. Тут я не знаю, что ответил бы. Из практики работы с народом Божьим, знаешь, что я видел? А, понятно. Слушай, а где там крестят без плода достойного покаяния? А, вот там. Все, я иду, говорит, туда. Вот там без плода достойного покаяния, ничего не спрашивают. Главное, что макают. Мы сами рассуждали, сколько из нас прошмыгнуло мимо Иоанна Крестителя и стали членами церкви? Процент колоссальный. В скольких вопросах мы прошмыгнули мимо Иоанна Крестителя и с этими вопросами макнулись и сказали, что мы обещали Богу добрую совесть. А теперь... Так господствует любовь Божья в наших сердцах, а наша любовь к Нему господствует в нас? Ну, нет. У кого господствует, благослови Господь. Но это же небольшой процент. А как ты знаешь? Дерево видно по плоду, а птицу по полету. Плодом не обязательно считается. Вы подходите к дереву и говорите, это груша. А как вы знаете? Он говорит, груша висит. А это яблоня. А как вы знаете? А вот яблоко висит. Люди мира сего говорят, это цветики. Увидишь, какие будут ягодки. Но есть опытные садовники, которые зимой, вы их подведете к дереву, они скажут, плодов нету и цветиков не видать. Почек нету и листьев нема. Я тебе скажу, какое дерево и какой сорт. А как вы, говорю, это знаете? Внучок, я же садовник. Я садовник. И вот приходят, и молодые деревца, и кто-то привез дерево, себя посадил, вот, и говорит, ты посмотри, пожалуйста, говорит, я правильно его обрезал? Вот. Тот пришел, посмотрел, вот это дерево, вот это да. Ветвей нету, только от ствола несколько кочерыжек. То есть при пересадке, это, ну, в той стране, понимаете, вырезаешь корни, они ослабевают, ветки будут тянуть сок, а сока не хватает, оно засохнет, потому их обрезали. В этой стране, понимаете, это делается просто. Аккуратно выковыривают, выкапывают, а потом еще таких лекарств дают, что дерево не ощущает, что корни подорвали. Вот это да, говорит, это вот такое дерево, это вот такие, говорит, плоды будут, посмотришь. Я помню, маленький приходил и смотрел, какие плоды, какая груша. А вот он знает. Ни плода, ничего нету, ни веток, кора одна, понимаете? Обрубки стоят. Знает. Скажите, а наш Господь какой садовник? Это садовник всем садовникам садовник. Еще у нас, Господи, ты знаешь, вот у меня еще не было ни чувства, ни хотения, ни желания. Он говорит, я знаю, но я же еще не успел, я еще не успел ничего сделать. Знаю, знаю. Ты лучше скажи благодарность мне, скажи Богу, что я тебя не допустил, чтобы ты до этого докатился, прикатился. Но я же не докатился до этого состояния. Только, говорит, по одной причине, что, говорит, я тебя не допустил. А ты видишь, куда бы ты мог докатиться? И когда люди прозревали, я говорю, ну что теперь ты скажешь? Ужас! Я, говорит, удивляюсь, каким образом я сохранился, я сохранилась, каким образом? Я говорю, я тоже удивляюсь. При таком состоянии, каким образом ты мог сохраниться, человек? Я говорю, это Бог чудо сотворил. Что при таком разложении внутренности твоей, ты не докатилась до этих бесовских ступеней. Туда, преисподней, глубины. Глубин сатанинских. Я говорю, понимаешь? Я говорю, а Бог показывает на этом повороте вот то, на том вот то. Апостол Павел говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так, вот так будет, вот так, не иначе. Стрелки убегают, я не могу дальше уже, по времени. Знаете, нам есть о чем задуматься, это не то слово. И слава Богу, что дыхание наше не прерывалось, неготовность. Слава Богу, что Бог дает нам возможность задуматься. Да, вы, говорит, приняли Святого Духа, да, вы говорите на иных языках, да, вы с нами вразумляемые, пророчество, видение, откровение, да, у вас духовный стаж, да, вы знаете Священное Писание, да, все это да, вы приняли Христа своим Спасителем, да. Но поступаете ли каждый из нас, как Бог определил? Я, говорит, имею на тебя против, что ты оставила свою первую любовь. Ты не поступаешь, как я тебя определил. Но мы с вами еще имеем эту возможность. Склоняем колени, будем молиться. У нас должно быть продолжение. Господу нашему слава. Молимся. Аминь.